Глава 31. Уходя, Станислав сказал, что за вывалившуюся решетку платят кровью. Он говорил об одной решетке, а тут их выпало 6. Вставить их стоило не только крови, ободранных кусков мяса и обожженной кожи. Это стоило вытянутых жил. Суставы трещали, как сучья, которые ломают. Мозг, как водянистая лава, вытекал из костей. И пока мы копошились, работая подобно земляным червям, пар падал, падал и падал. Нас ожидала впереди другая тяжелая работа — снова поднять пар. Она надвигалась на нас и душила нас своей неизбежностью, между тем, как мы падали от изнеможения, борясь с решетками. В ту ночь я поднялся над богами. Мне больше не страшен ад. Я свободен и могу, не задумываясь, позволить себе все, что хочу. Я могу проклинать богов, могу проклясть самого себя, могу действовать так, как мне угодно. Никакой человеческий закон, никакая Божья заповедь уже не способны повлиять на мои поступки, потому что я уже не могу быть осужден. Ад — это рай. Ни одна человеческая бестия не сможет придумать адских мук, которые меня испугали бы. Как бы ни был устроен ад, он — избавление. Избавление от установки выпавших решеток на Юрикке. Ни шкипер, ни один из обоих офицеров никогда не бывали в котельном помещении. Добровольно никто не входил в этот ад. Проходя мимо нашей шахты, они каждый раз старались ее обойти. Инженеры спускались в котельную только тогда, когда Юрикка кротко лежала в гавани, а чумазая банда занималась уборкой, чистила трубы, машинное отделение или выполняла другую работу в этом же роде. Но даже и в таких случаях инженерам приходилось соблюдать большую осторожность в обращении с нами, потому что черные бандиты всегда были в состоянии запустить инженеру в голову тяжелым молотком. Что для котельщика тюрьма, каторга или палач? Все это кажется ему совершенными пустяками. Из машинного отделения в котельное вел узкий низкий проход. Этот проход был отделен от машинного отделения тяжелой, маленькой водонепроницаемой дверью. Все выходившие из машинного отделения и проходившие через люк должны были спуститься на несколько ступеней вниз, чтобы попасть в этот проход. Этот проход был в 3 шага шириной и такой низкий, что приходилось сгибаться, чтобы не удариться головой об острые края поперечных железных балок. В проходе, как и во всех помещениях Юрикки, стояла и днем, и ночью кромешная тьма. К тому же здесь было жарко, как в доменной печи. Мы, угольщики, ориентировались в этом проходе даже с завязанными глазами, так как и он принадлежал к одному из наших крестных путей. Через этот проход нам приходилось грести к котлам несколько сот тонн угля из угольной ямы, находившиеся близ машинного отделения. Мы знали этот крестный путь и загадки его лабиринтов. Другие же матросы не знали его так хорошо. Если пар падал много ниже 130, дежурному инженеру приходилось что-нибудь предпринять. Ведь за это ему платили. Первый инженер тоже никогда не показывался в кочегарке. В плавании никогда. Вывихнутая лопатка научила его тому, что в плавании не стоит беспокоить кочегаров. Он кричал сверху, с палубы в шахту: «Пар падает!» Он исчезал, потому что снизу уже несся рев: «Сукин сын, это мы знаем сами! Спустись сюда, если тебе что-нибудь нужно!» И при этом вверх к люковому отверстию летели куски угля. Нечего учить рабочего приличию, вежливости и хорошим манерам, не предоставляя ему вместе с тем условий, при которых он мог бы остаться приличным и вежливым. Грязь и пот уродуют человека внутри еще больше, чем снаружи. Второй инженер был сравнительно молод. Ему могло быть не больше 36. Он был большим карьеристом и стремился занять место первого инженера. Он полагал, что лучшее средство доказать свое усердие — как можно больше гонять кочегары во время стоянки Юрики в гавани, так как в это время командование лежало на нем. Он не любил заниматься своим делом и до тех пор еще не научился обходиться с кочегарами Юрики. Есть такие инженеры, на которых кочегары буквально молятся. Я знал одного шкипера, которому кочегар поклонялся как божеству. Этот шкипер каждый день ходил на кухню. «Повар, я хочу видеть обед, который получат сегодня мои кочегары и угольщики. Дай попробовать». «Это дерьмо! Вали его за борт! Кочегары и угольщики ведут корабль, а не кто-нибудь другой!» И когда он встречал на палубе кочегара или угольщика: «Угольщик, каков был сегодня обед? Мясо довольно? А молока вам хватает? Вечером вы получите специальный паек, яйца и сало. Носят ли вам регулярно холодный чай, как это предписано?» И удивительно, кочегары и угольщики вели себя на том пароходе так, что их можно было пригласить на бал в любое посольство. Итак, во время установки решеток пар все падал и падал. В проходе появился второй инженер, выглянул из-за угла и сказал: «Что у вас с паром? Коробка сейчас остановится!» У кочегара в этот момент был в руках раскаленный докрасна лом, которым он пытался достать из-под дувала решетку. Со страшным ревом, с налитыми кровью глазами, с покрытым пеной ртом он вскочил и как безумный ринулся с раскаленным ломом на инженера. Но инженер в один миг скрылся за углом и помчался назад через проход. Он бежал с такой быстротой, что забыл о низком потолке прохода и разбил себе голову о поперечную железную балку. Кочегар ударил ломом по тому месту, где стоял инженер. Удар был так силен, что от каменной кладки, защищавшей котел от рассеивания и потери тепла, отлетела одна плита, и лом согнулся. Но человек не остановился. Он помчался за инженером с ломом в руках и безжалостно убил бы его, если бы инженер, обливаясь кровью от ушиба, не взбежал вверх по трапу и не захлопнул бы за собой люк. Инженер не донес об этом случае, стараясь, как и всякий офицер или унтер-офицер, получивший с глазу на глаз пощечину от простого солдата, скрыть этот позорный для его чести факт. Если бы инженер донес об этом случае, то я в качестве свидетеля показал бы, что инженер намеревался убить кочегара разводным ключом за то, что пар был недостаточно поднят, что кочегар предложил ему убраться, так как он был пьян, и вот он спьяна, едва держась на ногах, расшиб себе на обратном пути голову. И это не было бы ложью. Независимо от всего остального, кочегар — мой собрат по страданиям. И если другие мычат, правда или ложь, но это моя страна, то я, тысяча чертей, имею право и должен кричать: правда или ложь, но он мой товарищ, пролетариат. На другой день первый инженер спросил второго, откуда у него дыра в голове. Второй инженер рассказал правду. Но первый инженер был хитрый парень. Он не донес об этом случае шкиперу и только сказал второму: «Вам дьявольски повезло, коллега. Не делайте этого никогда больше. Не показывайтесь туда, когда выпадают решетки. Можете заглянуть в люк, но не выдавайте ничем вашего присутствия. Пусть пар падает, сколько ему вздумается, пусть даже остановится корабль. Если вы еще раз сойдете вниз, в то время как выпали решетки, или через полчаса после этого, вы будете безжалостно убиты и брошены в топку. И никогда ни один человек не узнает, куда вы девались. Предостерегаю вас. Карьеризм второго инженера не доходил все же до того, чтобы не принять к сердцу этого предостережения. Он никогда больше не заходил в котельную в тех случаях, когда выпадали решетки. А если иногда и спускался вниз, потому что пар шалил и не хотел подниматься, то, входя, не произносил ни звука, смотрел на циферблат манометра, стоял некоторое время, предлагал кочегару и угольщику папиросу и говорил: «У нас отвратительный уголь. Поставь тут хоть золотого кочегара, и тот не удержит пара». Кочегары не идиоты. Они, конечно, понимают, чего хочет инженер, и делают все возможное, чтобы поднять пар. Ведь и у пролетариев развито чувство спорта. Но ни один рабочий не должен жаловаться на свое начальство. Он всегда имеет то начальство, какого заслуживает и какое он сам себе создал. Хорошо и вовремя направленный удар лучше длительной забастовки или продолжительных споров. Называют ли рабочих хамами или еще как-нибудь, им безразлично. Главное то, чтобы их уважали. А пролетарий не должен робеть. И чтобы не говорили дурного о Юрикке, в одном отношении она заслуживала быть увенчанной лаврами. Она была превосходным учителем. Полгода на Юрикке, и все кумиры исчезли, как дым. Помогай себе сам и не полагайся на других. Вставлять выпавшие решетки даже на порядочном судне – тяжелая работа, как я убедился впоследствии. Это всегда ужасно раздражает. Но на Юрикке это был каторжный труд. Каждая решетка весила от 40 до 50 кило. Эти решетки лежали на поперечной планке впереди и на такой же планке в конце канала топки. Поперечные планки были когда-то новыми и крепкими, но это было еще во время великой забастовки при постройке Вавилонской башни и того смешения языков, которое достигло своего апогея на Юрикке. Неудивительно, что за этот огромный промежуток времени планки потеряли способность служить опорой. Они перержавели. Решетки лежали только на узких пластинках перержавевших планок. При сбивании шлака достаточно было лому соскользнуть на 1 миллиметр, чтобы решетка тотчас же сползла и упала вниз в зольник. Решетка была раскалена, и ее приходилось тащить из зольника клещами, весившими около 20 кило. По извлечении решетки из зольника ее надо было водворить на прежнее место в канале. Так как поперечные планки существовали уже целые тысячелетия, то оставшиеся от них пластинки имели в ширину меньше дюйма. Часть решетки, водворенная спереди на место, соскальзывала сзади и опять падала в зольник, откуда ее снова приходилось тащить и снова вставлять на место. На этот раз она благополучно ложилась на заднюю пластинку, но, не достав впереди остатка планки, падала передним краем в зольник. При таких условиях другой край тоже не мог удержаться, и вся решетка летела вниз. Это вытаскивание и установка длилось до тех пор, пока решетка, в силу случайного стечения счастливых обстоятельств, не попадала обеими краями на эти несчастные полдюйма поверхности, которые должны были ее поддерживать. Если выпадала одна решетка, то и это была уже худшая из работ, какую только можно себе представить. Но при вытаскивании и установке одной решетки нечаянно задевалась другая. Следуя зову, она послушно падала вслед за первой, причем срывала с места и свою соседку. При выдворении на место этой соседки падала следующая по порядку, которая давно уже лежала только на миллиметре планки и целый час с нетерпением ожидала, чтобы к ней, наконец, притронулись, и у нее оказался бы таким образом предлог соскользнуть в зольник и вступить в общую пляску. во все время этой ловли и установки огонь в канале весело горел. Решетки, клещи и лом, которые употребляли при установке, были раскалены. А самые решетки весили столько, что даже тогда, когда были холодны, как лед, и их можно было нести перед собой на руках, представляли весьма ощутительную тяжесть. Вместе с тем приходилось обслуживать и другие топки, чтобы они не погасли, и пополнять запас израсходованного за это время угля. Когда мы вставили, наконец, все шесть решеток, и никто из нас не решался к ним подойти, чтобы не стрясти и не свалить их с поддерживающих их миллиметровых пластинок, оба мы в изнеможении упали на кучу угля. Мы лежали как трупы. Жизнь покинула нас на целые полчаса. Мы были окровавлены, но мы не чувствовали этого. Наше тело было исполосовано. Наши руки, спина и грудь были покрыты огромными ожогами, но мы не чувствовали этого. У нас не было силы даже дышать. Наконец мы пришли в себя и бросились разводить пары. Уголь стаскивался в котельные помещения из отдаленнейших углов корабля, так как рундуки с углем были размещены так, чтобы отнять как можно меньше места. Место — это было главное. Из-за него плавала Юрикка, из-за него плавает каждый корабль. Уголь — пища корабля. Был на последнем плане, так же, как и пища для экипажа. Уголь ссыпался туда, где имелся свободный угол, негодный для помещения другого груза. В одну вахту, продолжающуюся 4 часа, 9 топок Юрикки поглощали больше, чем 1450 полных сверхом лопат угля. И эти 1450 лопат надо было перенести в котельную одновременно со всякими другими работами, как, например, гашение шлака, выгребка и выноска золы, а в особо благословенные вахты — установка решеток. И все это должен был сделать угольщик, самый грязный и самый жалкий человек из всего экипажа, которому не полагалось ни матраса, ни одеяла, ни подушки, ни тарелки, ни вилки, ни чашки, который никогда не наедался досыта, потому что компания утверждала, что иначе она не выдержит конкуренции. А в том, чтобы компании могли выдерживать конкуренцию, заинтересовано само государство. Тем меньше оно заинтересовано в том, чтобы люди могли выдержать конкуренцию, ибо компании и рабочие не могут одновременно выдерживать конкуренцию. В 4 часа моего кочегара сменили. В 4:40 я пошел будить мою смену, Станислава, чтобы вместе с ним вынести золу. Мне пришлось вытащить его из койки. Он лежал как бревно. Он был уже давно на Юрике и привык к ней. Когда кто-либо, примерно пассажир 1-го класса, из любопытства проходит мимо кочегарки, то у него неизбежно возникает мысль, как люди могут здесь работать. Но он сейчас же утешает себя другой мыслью, которая делает его жизнь такой удобной и легкой. Они привыкли к этому. Они этого не замечают. Этим соображением можно все оправдать. И действительно, им все оправдывают. Так же мало, как человек привыкает к туберкулезу и к длительной голодовке, так же мало он может привыкнуть выносить что-либо такое, что с первого же дня причиняет физические и душевные страдания, которых нельзя пожелать и врагу. Этой бессмысленной отговоркой они привыкли, оправдывают и телесные наказания рабов. Станислав, дюжий, здоровый парень, никогда не мог привыкнуть, я тоже. И мне никогда не случалось видеть человека, который мог бы привыкнуть к страданиям. Ни люди, ни животные не могут привыкнуть к страданиям, ни к физическим, ни к душевным. Страдания только притупляются, и это называют привычкой. Но я не верю, чтобы человек мог привыкнуть до такой степени, чтобы не стремиться к избавлению, не носить в своем сердце вечного крика: «Я надеюсь, что мой избавитель придет!» Только тот привык, кто не надеется больше. Надежда рабов — могущество господ. «Разве уже пять?» — спросил Станислав. «Я ведь только что лег». Он был все такой же грязный, каким вышел из шахты. И теперь он не мог умыться. Он слишком устал. «Я должен сказать тебе, Станислав, я не вынесу этого. Я не могу в 11 носить золу и в 12 принимать смену. Я выброшусь за борт». Станислав, сидя на своей койке, посмотрел на меня сонными глазами, зевнул и сказал: «Не делай этого. Не могу же я нести и твою вахту. Я тоже брошусь за борт, вслед за тобой». «Нет, я не сделаю этого. Тогда уже лучше под котел и растопиться в жижу. Все потечет одной дорогой, и никто, по крайней мере, не попытается меня поймать. Верно я говорю?» Бедный Станислав был еще в полусне.